«Если вы не хотите ходить в школу, то лучше сказать об этом напрямик», — заметил он. «Не надо валить все на сердце». «Но у меня же была сыпь», — со злостью сказала Энджел. «И вы сами это видели. А теперь разговаривайте со мной так, будто я вообще не болела». «Ну что ж, вот все и прояснилось. Вы согласны?» «Не забывайте о нашем разговоре. И встать с постели. Так писать гораздо удобнее, и света будет больше. Я скажу вашей матушке, что для беспокойства нет оснований. До свидания». «До свидания», — мрачно произнесла Энджел. Около двери он обернулся. «Надеюсь, что в скором времени я прочту вашу книгу в напечатанном виде». «Это будет зависеть от вас», — холодно ответила Энджел. «На следующей неделе ты уже можешь пойти в школу», — сказала миссис Деверелл. Энджел перешла с кровати на диван в гостиной и продолжала писать. «До конца четверти осталось всего 3 дня», — заметила она. «Ну и что ж, за 3 дня можно многое сделать. Кроме того, тебе нужно забрать книги и сменную обувь. Это может сделать Эдди. Раз уж об этом зашел разговор, то я должна тебе сообщить, что больше не буду ходить в школу. Доктор посоветовал мне сказать тебе об этом». «Как он мог тебе такое посоветовать? Не думаю, что он беседовал с тобой о подобных вещах и ничего об этом мне не сказал. Не понимаю, о чем ты вообще говоришь». «Мы с ним все обсудили», — спокойно заявила Энджел. «Я призналась ему, что школа для меня — это потеря времени, и что я хочу писать романы. Он со мной согласился, но посоветовал, чтобы я сама тебе обо всем рассказала. Так и заявил, скажи матушке напрямик». «Но мы же должны написать в школе заявление. И потом, ты же не можешь вот так каждый день слоняться без дела». По голосу миссис Деверелл чувствовалось, в какое замешательство привел ее этот новый поворот дела. «Я должна поговорить с твоими учителями в школе, узнать, что они посоветуют по поводу того, чем ты сможешь заниматься в дальнейшем. И вообще, как я могу вот так сразу взять и забрать тебя из школы?» «Вопрос о том, чем я буду в дальнейшем заниматься, решается просто», — сказала Энджел. «Сейчас я пишу роман, а когда закончу, начну писать новый. Я уже все продумала». «Да, но ведь у тебя же должна быть работа!» — воскликнула мать, едва не перейдя на крик от возмущения. «Нужно же тебе будет на что-то жить! Написанные рассказы на хлеб не намажешь, должна я тебе сказать». «Как ты можешь мне такое говорить? Ты ведь об этом представления не имеешь». «Ну и кто же их, по-твоему, напечатает? Хотелось бы мне знать, кто будет за это платить». Энджел, оскорбленная таким замечанием, отвернулась и стала смотреть в окно. Она понимала, что теперь все решено, и она никогда больше не пойдет в школу. Мать только притворяется, будто продолжает сопротивление. «Соседи скажут, что тебя исключили, если ты вот так, ни с того ни с сего, возьмешь и бросишь школу. Если б только был жив твой отец, он посоветовал бы мне, как лучше поступить. Наверняка он сказал бы, что если бросать сейчас школу, то все затраты на обучение окажутся напрасными, и весь твой французский псу под хвост.